ты невеста Суламита, прекрасна и возвышена душой. В тебя безмерна благодать излита, любовью ты наполнена большой. Любовь большие воды не потушат, и реки не зальют вовек ее. Бог есть любовь, и потому всей жизни сущность лишь в ней любовь. Любовью победишь врагов. Любовь большие воды не потушат, и реки не зальют вовек ее. Кто даст Голгофа за любовь, отвержен будет. Реки не зальют вовек ее.